54. Значит, соединил их. Поскольку я их не соединял, значит, это ты сделал. Больше некому. Ну и зачем? Сколько всего натворили мы с тобой? И с псом этим, и с человеком, и все ради чего? Чтобы они соединились? И все? Или ты опять что такое сделать хочешь, чего я понять не могу? Только знаешь что, я в это соединение человека и собаки не верю. Некую жизнь вместе под одной крышей, это да, это пожалуйста. А вот в истинное соединение, как мы его с тобой понимаем, вряд ли. Или я ошибаюсь? Понять бы, что ты задумал. И что ты еще придумать можешь?